Юлия Набокова. Волшебница-самозванка. Посвящается моему мужу, Сергею Набокову, который открыл для меня сказочное королевство. Пролог. Странные дела творились в замке Белая Лилия, что стоит на островке посреди Русалочьего озера. Прямо посреди белого дня пропала хозяйка замка, Селена. Красавица, наследница, умница, да притом потомственная волшебница в третьем поколении. Ушла в свой кабинет попрактиковаться в новых заклинаниях и исчезла. Нет, в том, что она подолгу пропадала в своих покоях наедине с таинственными колбами, кипящими зельями и старинными свитками, доставшимися ей от матери и бабки, как раз ничего удивительного не было. У красавицы-волшебницы было много срочных дел, заказов от важных персон и собственных планах по совершенствованию своего мастерства. Иногда Селена засиживалась там целыми сутками. Удивительным было другое. Перерывы на завтрак, обед и ужин были неприкосновенными пунктами в ее насыщенном расписании. Сама чародейка не раз признавалась, что самые великолепные идеи приходят к ней во время еды. Поэтому, когда хозяйка не явилась ни к обеду, ни к ужину, домашние порядком заволновались. Комиссия по расследованию чрезвычайных происшествий в лице лучших мужей замка, взломав дверь в рабочий кабинет, не обнаружила Селену. Но зато нашла раскалившийся котел с наполовину выкипевшим зельем насыщенного фиолетового цвета, сгоревший уголок пергамента и сломанную волшебную палочку. Слуги испуганно перешептывались. Господа хранили молчание. На рассвете замок покинуло трое всадников, отправившихся в три стороны королевства Виссалия на поиски пропавшей волшебницы. На четвертый день их скитаний Селена была найдена, возвращена в замок и поручена заботам своих верных слуг. С этого момента в замке начались куда более удивительные события.